Начать с себя. Обдумав чувства в час затишья. Гордыня злая, враг исканий, когда, взлетев над всеми вдруг, себе лишь ждешь рукоплесканий на выставке своих заслуг, пытаясь быть еще повыше, сильней, богаче и умней. Ты кубарем с гордыни крыши несешься к зависти своей. Обдумав чувства в час затишья, всегда работай над собой. Не плюй на тех, кто рангом ниже. Не злись на тех, кто над тобой. 20 января 2019 года.